Когда она перебралась на север? Месяца два назад. И вы можете поручить, что Соси это неизвестно? Она поглядела на меня, как на чокнутого. Будь это ему известно, нас бы у обеих уже не было на свете. Когда мы подошли к автомобилю, я отпер дверцу, Дженна спросила: «Все никак не повзрослеете, да, Кензи?» Я-то предполагал, что от Порше окружающие будут в восторге. Путь обратно был столь же утомителен, как и туда. Гремела музыка. Если Дженни она была не по вкусу, она ничем этого не обнаруживала. Она вообще говорила мало. Просто смотрела на дорогу, и когда не держала в пальцах сигарету, то разглаживала подол своего кардигана. Когда мы уже подъезжали, и на бледно-голубом фоне приветственно обрисовались очертания небоскребов Хэнкок и Пруденшал, она вдруг сказала: «Кензи, да, вы когда-нибудь чувствовали, что нужны кому-нибудь?» Вопрос не застал меня врасплох. Случалось. «Кому?» «Моей компаньонке и напарнице, Энджи. А вам она нужна?» «Бывает», — кивнул я. «Тьфу, черт, конечно, нужна!» Она поглядела в окно и произнесла: «Если так, то держите ее крепче». Когда мы свернули с 93-й улицы на Хай-Маркет, был уже самый час пик, и путь до Тремонт-стрит занял полчаса, хотя там всего-то мили. Сейф, который абонировала Дженна, находился в Bank of Boston на углу Парк-стрит и Тремонт-стрит. Перед ним на бетонной эспланаде, зажатый двумя приземистыми домами, словно своеобразные створки ворот, ведущими на Парк-стрит, толпятся уличные музыканты, продавцы газет и всякой всячины, нищие, попрошайки, а мимо них торопливо проходят бизнесмены, дамы, политики, направляясь по тротуарам туда, где Коммон вновь обретает свой зеленый цвет и полого поднимается к Бейкон-стрит, над которой горделиво высится золотой купол Капитолия. На Тремонт-стрит не припарковаться, не остановиться дольше, чем на 30 секунд невозможно. Улицу патрулирует взвод девиц из Гитлер-Югент, вывезенных к нам после падения Берлина. Они высовывают свои бульдожьи морды из-за пожарных гидрантов, карауля дурачка, которому вздумалось бы застопорить движение на их улице. Пожелайте кому-нибудь из них удачи, и она тотчас же вызовет эвакуатор, чтобы не больно-то воображали. И потому я свернул на Гамильтон-Плейс, проехал перед фасадом театра «Орфей» и поставил машину в зоне разгрузки фургонов. Два квартала до банка мы прошли пешком. Я хотел был войти с Дженной внутрь, но она остановила меня. Пожилая чернокожая леди является в банк с большим белым мальчиком. Что о нас подумают? Что я у вас на содержании? Нет, что вы переодетый полицейский, который конвоирует негритянку, схваченную с поличным, в очередной раз. «Ладно, останусь здесь», — кивнул я. «Я не затем согласилась пройти через все это, чтобы сейчас смыться от вас, Кензи. Если уж на то пошло, нынче ночью я могла выпрыгнуть из окна, так что подождите лучше на той стороне». «Что ж, иногда людям надо доверять». Она зашла в банк одна, а я пересек Тремонт-стрит и занял позицию входа на станцию подземки в самом центре этого бетонного пятачка, и тень от белого шпиля церкви легла на мое лицо. Дженна вскоре появилась в дверях. Дождавшись, когда обмелеет поток машин, перешла улицу. Она широко шагала, держа в руке туго набитую сумку. Глаза ее сверкали, как коричневый мрамор, с искорками по центру. И выглядела она сейчас гораздо моложе, чем на фотографии, лежащей у меня в кармане. «Это лишь малая часть», — сказала она, подойдя ко мне вплотную. «Дженна, нет-нет», — перебила она, — «это тоже кое-что, поверьте мне, сами увидите». Она обернулась на Капитолий. Потом вновь посмотрела на меня. «Вот когда докажете, что готовы помогать мне, когда я вижу, на чьей вы стороне, тогда и получите остальное. Получите». Глаза ее вдруг потухли, голос дрогнул. «Получите остальное», — с трудом выговорила она. Я знал эту женщину всего-навсего часов 20. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, остальное не сулит ей ничего доброго и навсегда отделит ее от всех.